Глава 30. Егор. Никогда еще вопрос, дать по жопе или не дать, не стоял передо мной так остро. Все нутро с закоченевшим от стойки беднягой требует дать, отшлепать жрицу, чтобы даже думать не могла о всяких глупостях. И только пара извилин удерживает от качественной воспитательной порки. «Мне все больше не нравится твой бывший». Притянув Аленку к себе, рычу на ухо. «А он при чем?» Округляет глаза эта упрямая женщина. Нужно быть полным уродом, чтобы вбить в голову женщине такую хрень. Левая рука все же спускается к жопке и сладко жмякает. Совсем не наказание, но мне самому хоть немного легчает. А это не хрень, как ты выразился? Но почему вам всегда все нужно объяснять словами? Досада берет. Если бы не дети, унес бы сейчас это чудо на кровать и объяснил бы наглядно. Не на слух, а старым дедовским методом. В пару заходов, как минимум. «Такие вот мы несовершенные. Все через уши». Аленка надувает свои и без того пухлые губы. Похоже, обижается. «Послушай, я уже был женат. Тяну из себя по предложению. Честно, не хочется снова попадать в эту кабалу. Мой кошелек и нервная система больше не потянут такую роскошь. А вот хорошо потрахаться и помочь друг другу. Почему нет?» «Тогда мы только занимаемся сексом и помогаем?» Как что-то на иностранном языке медленно произносит Аленка. «Исключительно добровольно». Быстро добавляю, вспомнив ее вопрос про отказ. «Для общего удовольствия и без отягощающих обстоятельств». Все вроде бы четко и на русском, но на этот раз в ответ ни слова. Жрица молча сверлит задумчивым взглядом мой лоб. Вероятно, мысленно перебирает страницы многотомника «Женская логика». Устав ждать, через минуту я усаживаю ее попой на столешницу и подпираю дверь тяжелым массивным стулом. «Что ты делаешь?» Моя заторможенная жрица оживает, хлопает своими красивыми ресницами и пытается спрыгнуть. Стимулирую умственную деятельность. Блокируя любые попытки избежать, развожу сладкие ноги и становлюсь между ними. «Там дети!» — моргает еще быстрее. «Катя!» — прикрываю руками нежные женские ушки. «Разрешаю посмотреть мультики. Пульт на подоконнике. Действуй!» Командую детям и, услышав шум телевизора, быстренько расстегиваю ширинку. Дальше, как домой вернулся, все приятно и знакомо. «Егор, ты сумасшедший!» Аленушка, конечно, сопротивляется, мечет испуганные взгляды в сторону двери, бережет свои трусы, как последняя девственница. Неправильная жрица. Не обращая внимания на все ее попытки улизнуть, достаю из заднего кармана презерватив и раскатываю по стволу. «А если дети зайдут?» — паникует Алена. «У них мультики. Катя сама будет смотреть и Пашу не отпустит». Уж кого, а дочку я знаю. Единственная понятная мне женщина. Счастливое исключение из всех правил. Я так не могу. Выдает свой последний аргумент жрица. Упирается ладонями в мою грудь. А уже в следующий момент получает контраргумент. По самые яйца. Глубоко-глубоко. С первого толчка сразу в рай. Разговоры о том, что можно и чего нельзя, на этом заканчиваются. Цепляясь за мои плечи, Аленка тихонько стонет на ухо. Скользит ноготками по футболке и с каждой секундой все сильнее проигрывает в битве с самой собой. Как случайный участник этого сражения, я не вмешиваюсь. Потихонечку трахаю ее в нежную писечку. Ловлю губами всхлипы и бедрами вколачиваю простую истину. «Ну, хорошо же?» Заставляю ответить. «Хорошо», — хрипит, подрагивая. «Сладко. Ввинчиваюсь со всей страстью, трусь членом о все чувствительные точки». «Да», — тянет Аленушка, кусая губы. Сомнения остались. Для подстраховки начинаю массировать ее верхние роскошные округлости. И, наконец, слышу правильный ответ. «Нет».